Едигей пригнулся так, будто гора налегла на плечи. «Что теперь будет?» — промолвил Казангап, но ему никто не ответил. «Я так и знал», — горестно покачал головой Едигей. «Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я больше всего боялся. Не вынес разлуки. А тоска — это вещь страшная. Вот детишки его так тоскуют по отцу, смотреть на них нет сил. А был бы он другим человеком, ну пусть, скажем, осудили бы его, не знаю за что, ну пусть бы осудили его. Ну отсидел бы год, два или сколько и вернулся бы. Ведь он в немецком плену, в концлагерях сколько натерпелся. В партизанах тоже не сладко приходилось. И все эти годы воевал в чужих краях и не сломился, потому что тогда он был один, сам по себе, тогда семьи у него не было. А сейчас его, что называется, живым мясом отодрали от живого, от самого дорогого для него, от детей. Вот и случилась беда». «Да, я тоже так думаю», — отозвался Казангап. «Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не то, совсем молодой ведь и умный, и грамотный. Дождался бы, когда разберутся да освободят. Не виноват ведь ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце, выходит, не выдержало». Потом они еще долго сидели, обдумывали положение и хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарипу. Но как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином к одному. Семья лишилась отца, дети осиротели, Зарипа овдовела, и к этому ничего не прибавить, не убавить. Однако самое разумное предложение высказала все-таки Укубала. «Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции». Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей. И пусть решит там, на станции, и по пути назад будет у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об этом, или пока не стоит. Может, решит подождать, пока они чуточку подрастут, да позабудут хоть немного отца. Трудно ведь сказать. «Ты верно говоришь», — поддержал ее Едигей. «Она мать, пусть сама решает. Скажет или не скажет ребятам о смерти Абуталипа. Я лично не могу». И дальше Едигей не смог выговорить. Язык не подчинился. Он закашлялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувший его горло. И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к общему мнению. «Надо казаке», — посоветовала она Казангапу, «чтобы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы. Напросили прибыть ее лично, так, мол, надо. А во-вторых, — продолжала она, — нельзя Зарипу отправлять туда одну в такой день. У них тут ни родных, ни близких. А самое страшное в горе — это одиночество. Ты, Едигей, поезжай вместе с ней. Будь рядом в этот час. Мало ли что может случиться при таком несчастье. Скажи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вместе, а дети побудут у нас». «Хорошо», — согласился Едигей с доводами жены. «Завтра я скажу Абилову, что Зарипу требуется повезти в больницу на станцию. Пусть приостановят на минуту проходящий поезд». На том порешили. Но выехать в Кумбель им удалось лишь через 2 дня на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе начальника разъезда. То было 5 марта. Буранный Едигей навсегда запомнил тот день. Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось полно, с семьями, с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами да чумелости и бабьими полуприглушенными исповедями друг другу о нелегком житье-бытие, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах. Люди ехали далеко, и им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь. К ним со всей бедой и горем примкнули ненадолго Зарипа и сопровождавшие ее буранный Едигей. Конечно, Зарипе было не по себе. Сумрачная, встревоженная, она всю дорогу молчала, раздумывая, должно быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. Едигей тоже больше помалкивал. Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, примечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком,